она будет слепо продолжать то, что сделали вы, — сказала Энн, собирая бумаги. Но что делать, — думала мисс Вулстрад после ее ухода. Что будет с Эллинор без новых экспериментов? Да, только такая подвижная личность, как Эллин Рич. Эллин недостаточно стара и опытна. Но она может хорошо преподавать, у нее есть способности. Она посмотрела на входящую мисс Чедвик. «О, Чедди, я рада видеть тебя!» Мисс Чедвик удивленно посмотрела на нее. «Почему? Что-нибудь случилось?» «Есть дело. Я не знаю, что со мной». «Это не похоже на тебя, Гонория». «Да. Как начались занятия?» «Отлично», — неопределенным тоном сказала мисс Чедвик. «Не увиливай, что произошло?» «Ничего, действительно ничего, Гонория. Всего лишь предчувствие. Мне не нравится мисс Бланш. Хитрая». Мисс Вулстрад не обратила внимания на эту критику. Чедди всегда подозревала французских преподавательниц в хитрости. «Она слабая учительница», — сказала мисс Вулстрад. «Удивительно, у нее были такие хорошие рекомендации». «Французы не могут учить. Нет дисциплины», — сказала мисс Чедвик. «И мисс Спрингер тоже порядочная штучка. Она оправдывает свое имя». «Но работает она хорошо». «О да, первый класс». «Новые лица всегда немного нарушают старый коллектив», — сказала мисс Вулстрад. «Да», — с легкостью согласилась мисс Чедвик. «Я уверена, что ничего не должно случиться. Кстати, новый садовник очень молод, это так необычно. За ним надо присматривать». Обе дамы сразу же пришли к согласию в этом пункте. Они знали, что нет ничего разрушительнее для девичьих сердец, чем красивый юноша. Глава 7. Пылинка на ветру. «Нет, это плохо, мальчик», — говорил старый Бриггс. Он выражал одобрение крайне редко. «Стоит ли, — думал он, — позволить юнцу думать, что он выше меня?» «По-моему, — продолжал старик, — мы не должны браться за все дела сразу. Слушай внимательно, что я говорю. Запоминай, что делать». Юноша понимал, что его темп работы утомителен для Бриггса. «Астры мы посадим здесь», — продолжал Бриггс. «Они их не любят. Но я не обращаю внимания. Женщины всегда капризны. Хотя она заметит все. Она не зря беспокоится и ходит сюда». Адам понял, что она, которую обожал Бриггс, — это мисс Вулстрад. «А кто только что разговаривал с тобой?» — с подозрением спросил старик. «Я сам видел». «О, это одна из молодых леди», — ответил Адам. «А, одна из близнецов, не так ли? Будь осторожен, мой мальчик. Не перепутай их. Я знаю этих близнецов». «Ничего страшного», — ответил Адам. Она спросила название двух предметов и ушла. «Ага», — отозвался Бриггс, — «но все же будь осторожен. Здесь не место для разговоров с молодыми леди». «Я же ни о чем особенном с ними не говорю». «Я подразумеваю, что не надо ничего для того, чтобы умы этих девиц пришли в замешательство». К ним быстро направилась мисс Вулстрад. «Доброе утро, Бриггс! Доброе утро, ах, да, Адам! Вы, кажется, все сделали. Теперь натяните сетки в дальнем теннисном корте. У вас это лучше получается, чем у Бриггса». «Хорошо, мэм». «Что вы здесь посадили? Не астры?» — спросила мисс Вулстрад. «Лучше георгины», — сказала она и ушла. «Пришла, приказала», — проворчал Бриггс. «Она не заметит так скоро, если ты сделаешь все как надо». «И помни, что я тебе сказал, мальчик, будь осторожен с близнецами и другими. Если она захочет, она найдет к чему придраться», — — хмуро сказал Адам. — Я не волнуюсь. Работы много. Ты такой же, как все теперешние молодые люди. Адам молча продолжал свое дело. Мисс Вулстрад вернулась в школу. Она была недовольна. Навстречу ей попалась мисс Ванситерт. — Жарко что-то, — сказала она. — Да, очень жарко и душно. Мисс Вулстрад снова нахмурилась. — Вы заметили этого юношу, молодого садовника? Я не особенно обращала на него внимания. — Он мне кажется необычным, — задумчиво сказала мисс Вулстрад. — Слишком неподходящий тип для своего места. Возможно, он недавно окончил Оксфорд и хочет немного подработать. Он красив. Девочки заметят это. Это обычная проблема. Мисс Вулстрад улыбнулась. Сочетать свободу для девочек со строгим надзором, так вы понимаете это, Эленор? Мы справимся, сказала мисс Ванситерт. У вас никогда не было скандалов? Мы были близки к этому один или два раза, ответила мисс Вулстрад. Вы не находите жизнь здесь глупой? — Нет, — ответила мисс Ванситерт. Я считаю, что работа здесь благодарная и хорошая. Вы должны испытывать гордость и счастье, Гонория, за достигнутые успехи. — Я думаю, что проделала здесь большую работу, — задумчиво сказала мисс Вулстрад. — Конечно, трудно представить себе... — Скажите, Эленор, — внезапно спросила мисс Вулстрад, — если бы вы были на моем месте, что бы вы сделали? Мне интересно это услышать. Не думаю, что мне бы захотелось что-нибудь изменить, — ответила мисс Ванситерт. Мне кажется, что здесь в высшей степени все совершенно. Значит, вы продолжали бы ту же линию? Да. Я не думаю, что ее целесообразно менять. Мисс Вулстрад замолчала. Про себя она думала. Она сказала это, чтобы доставить мне удовольствие. Что ж, понять ее можно. Но если у человека есть творческая жилка, он должен стремиться к изменениям. Вслух она сказала. Кое-что здесь нуждается в улучшении. Я имею в виду условия жизни. И вообще, возможны перемены. О, сказала мисс Ванситерт. Но это ваша школа, Гонория, со своими традициями. Я думаю, что они очень важны.